Молотов потом сам осветит положение во всех подробностях. Итак, продолжал президент, Молотов говорил с англичанами о вторжении. Его приняли в Лондоне достойно, но воздержались от сколько-нибудь определенных обещаний. А между тем, немцы сохраняют преимущество в технике, и обстановка на русском фронте неустойчива. Русские хотят, чтобы англичане и американцы высадили на континенте десант, способный отвлечь 40 дивизий врага. Как полагает он, Рузвельт, положение следует признать трудным, а будущее серьезным. Не предвикая масштабов помощи, следует сказать, что Америка считает своей обязанностью в меру сил помочь Советскому Союзу. Реплика президента была короткой, но она как бы задавала тон разговору. Америка считает своей обязанностью помочь Советскому Союзу. Не реплика, формула. Разумеется, президент не впервые говорил на эту тему со своими военными советниками, как не впервые он говорил об этом с Гопкинсом. Поэтому формула президента и его вопрос были как бы точным оглавлением проблем, которые он уже обсуждал со своими американскими коллегами. И не просто оглавлением, они давали представление о том, в каких тонах эта проблема здесь обсуждалась. «Мы считаем своей обязанностью помочь Советскому Союзу». Все это важно было знать Молотову, прежде чем он намеревался ответить на вопрос президента. Именно поэтому президент сказал то, что он счел необходимым сейчас сказать. Только такая формула могла вызвать расположение русских и стимулировать откровенный разговор. Теперь говорил Молотов. Как не оптимистична была реплика президента, Молотов волновался заметно. Если у его миссии за океан должен быть кульминационный момент, то этот момент наступил сейчас. Все, что отстаивалось в сознании в те долгие часы, когда четырехмоторный самолет шел над русскими просторами и русскими городами, погруженными во мрак, а потом переваливал через Атлантику, все, что вызревало в эти долгие часы воздушного путешествия, должно было обрести жизнь сию секунду. Молотов волновался. Вот сейчас он заговорит, и, как это бывало с ним иногда прежде, смятение вдруг проникнет в стройные порядки его слов, и потребуется время, чтобы строй был восстановлен. Молотов сказал, что сегодня Гитлер в сущности хозяин всей Европы. Надо надеяться, что в результате сурового единоборства 1942 года русские выстоят. Но, может быть, следует взглянуть и на ту темную сторону картины. Молотов так и сказал. «Темную сторону картины», имея в виду под этой нарочито расплывчатой и неопределенной фразой отступление Красной Армии. Он дал понять, как не горестна такая перспектива, она не исключается. В этом случае Гитлер смог бы значительно приумножить свое могущество, военное и материальное, и переключить силы на Западный фронт, сделав его главным. Стоит ли говорить, что это привело бы к затяжке войны? По словам Молотова, силы, которые бросил Гитлер сегодня на восток, очень велики. Немцы попытаются нанести на востоке мощный удар. Мы полагаем, что сможем продержаться, но положение серьезно, и вопрос стоит прямо. Могут ли союзники предпринять наступление на континенте, которое бы отвлекло 40 дивизий? Если союзники скажут «да», исход войны будет решен еще в этом году. Если они скажут «нет», мы будем продолжать борьбу одни, делая все, что в наших силах. Но никто не вправе ожидать от нас большего. Поездка в Лондон пока ничего не дала. Советская делегация не получила сколько-нибудь положительного ответа. Черчилль просил Молотова остановиться в Лондоне на обратном пути из Вашингтона. Русские полагают, что ответ англичан теперь будет конкретнее. Он, Молотов, отдает себе отчет, что в случае, если вторжение начнется, англичане должны будут взять на себя главное бремя, но он понимает, в какой мере значительной будет роль в этом деле и Соединенных Штатов. Молотов закончил заявлением. Он не преуменьшает риска предстоящей операции, но хотел бы услышать прямой ответ. Готовы ли Штаты к открытию Второго фронта? Глава русской делегации так и сказал. «Я прошу дать мне прямой ответ». Молотов умолк. Гопкинс поднялся и закурил. Не гася зажигалки, Он подошел к президенту. Президент взял сигару и принялся ее очищать. Руки его в эту минуту больше обычного выглядели слабыми. Лицо Гопкинса продолжало оставаться сумрачно суровым. Никто больше него не употребил усилий, чтобы нынешняя встреча состоялась, но он таил молчание. Гопкинс сомкнул рот, предоставляя президенту говорить то, что, казалось, должен был произнести он, Гопкинс. «Ясно ли вам положение дел?» — произнес президент, обращаясь к маршалу. «Можем ли мы сказать Сталину, что готовим второй фронт?» «Да», — сказал маршал, и все пять американцев, сидящие за этим столом, точно повторили это слово, каждый на свой лад, но все одинаково осознавая, насколько это значительно и ответственно для общего дела союзников.